Как обычно, любопытство взяло верх над гордостью, и Шарлотта без особого смущения снова надела одно из платьев тети Веспасии, значительно переделанное горничной Эмили. Это был богатый атлас перламутрового цвета, отделанный кружевами, хотя часть их была снята и заменена шифоном, чтобы платье не выглядело старомодным. В общем и целом, покрасовавшись перед зеркалом, Шарлотта осталась очень довольна своим видом. Было также чудесно, что ей еще должны были сделать прическу. Шарлотте никогда не удавалось уложить волосы на затылке. Руки не слушались ее и не желали делать правильные движения. «Превосходно», — сказала Эмили с сарказмом. «Кончай любоваться собой. Ты становишься тщеславной, и это тебе не идет». Шарлотта широко улыбнулась. «Может быть, это и не я, но чувствую я себя отлично». Она подобрала юбки, предварительно расправив их, и последовала за Эмили вниз в фойе, где их ожидал Джордж. Тетушка Веспасия решила не посещать это событие, хотя, конечно, приглашение включало и ее. Уже долгое время Шарлотта не посещала никаких званых обедов. В прошлом она их недолюбливала, но на этот раз чувствовала себя совершенно по-другому. Раньше ей постоянно приходилось сопровождать маму и вынуждена красоваться перед строем молодых повес, выбирая себе возможного супруга. Сейчас Шарлотта любила Пита и уже не должна была беспокоиться, что подумает о ней общество, поэтому не особенно старалась произвести впечатление. Она могла быть совершенно естественной, а для того, чтобы быть просто наблюдателем, не требовалось никаких усилий. Трагедии, так сильно потрясшие Парагон Уок, теперь не волновали ее так, как не затронули Эмили, а если сестра желает быть вовлеченной в местные интриги и фарсы, постоянно бурлящие здесь, то это ее личное дело. По меркам Дилбриджей это был небольшой обед, и только две или три новых персоны, которых Шарлотта раньше не видела. Симон Исаакс присутствовал вместе с Альбертиной Дилбридж. Леди Тамвард открыто осуждала эту пару. Сестры Хорбери были одеты в розовое, что удивительно хорошо смотрелось на мисс Летиции. Джессамин Нэш проплыла в серебристо-сером и выглядела чудесно. Только она могла ухитриться вдохнуть тепло и жизнь в этот цвет и в то же самое время сохранить его природу. На какое-то время Шарлотта даже позавидовала ей. Затем она увидела Поля Аларика, элегантного и слегка ироничного, стоящего рядом с Селеной. Его голова была наклонена, чтобы лучше слышать собеседницу. Шарлотта подняла голову повыше и подошла к ним с сияющей улыбкой. «Миссис Монтегю», — весело сказала она, — «я так рада видеть вас. Вы отлично выглядите». Ей не хотелось вести себя как обычно, особенно перед Алариком. Язвительный тон, может быть, и развлек его, но он мог и не оценить такие манеры. Селена выглядела слегка уязвленной, по-видимому, ожидая от Шарлотты чего-то другого. «Я отлично себя чувствую, спасибо», — сказала она, подняв бровки. Женщины обменялись вежливыми, ничего не значащими любезностями, но чем внимательнее Шарлотта разглядывала Селену, тем более понимала, что она вполне искренна. Селена выглядела совершенно здоровой. Она совсем не напоминала женщину, которая недавно пострадала от насилия. Ее глаза блестели, на щеках играл нежный румянец, не являвшийся искусственным, по мнению Шарлотты. Движения ее были быстрыми, руки постоянно жестикулировали, взгляд неустанно скользил по комнате. Если эта демонстрация мужества, вызов молчаливому мнению присутствующих, что женщина, над которой надругались, должна быть несчастной всю оставшуюся жизнь, тогда Шарлотта, хотя она и недолюбливала Селену, могла только восхищаться ею. Больше Шарлотта никоим образом не намекала на этот скандал, и разговор перешел на другие темы, разные мелкие новости и направления в моде. Затем Шарлотта перешла к другим гостям, оставив Селену наедине с Алариком. «Она выглядит удивительно хорошо, вы так не думаете?» заметила Грейс Дилбридж, легко качнув головой. «Не понимаю, как бедняжка перенесла такое испытание?» «Да, она очень мужественная женщина», — ответила Шарлотта. Ей очень не хотелось хвалить Селену, но присущая ей прямота заставила ее сделать это. «Все восхищаются ею?» «Восхищаются?» Мисс Люсинда проходила мимо, ее лицо пылало от гнева. «Вы можете восхищаться кем хотите, миссис Пит, но я называю это бесстыдством. Она опозорит всех женщин. Я серьезно подумываю о том, что на следующий светский сезон мне придется поехать куда-нибудь еще. Очень жаль, но развращенность Парагон Уок перешла все границы моего терпения». Шарлотта была слишком удивлена, чтобы немедленно ответить. Грейс Дилбридж, казалось, тоже не знала, что сказать. «Бесстыдство», — повторила мисс Люсинда, уставившись на Селену, которая шла, взяв Аларика под руку, по направлению к двери в сад. Француз смеялся, но было что-то в повороте его головы, что выдавало скорее учтивость, чем искреннее увлечение своей попутчицей. Он даже, казалось, разыгрывал какую-то роль. Мисс Люсинда фыркнула. Наконец-то Шарлотта нашлась, что ответить. «Я думаю, что очень нехорошо так говорить, мисс Хорбери, и очень несправедливо. Миссис Монтегю была жертвой, а не преступницей». «Полная чепуха». Это был Афтон Нэш, бледный, глаза его блестели. «Трудно вообразить, миссис Пит, что вы можете быть такой наивной. Женские чары бывают очень действенны для некоторых». Он смерил ее сверху донизу презрительным взглядом, словно снимая с нее великолепный атлас и оставляя голые на рассмотрение и осмеяние другим. «Но если вы воображаете, что ваши чары настолько сильны, что способны заставить мужчину наброситься на женщину против ее желания, то вы переоцениваете свое могущество». Он холодно улыбнулся. «Среди здешних женщин вполне хватает жаждущих острых ощущений. Они даже находят противоестественное удовольствие в насилии и в подчинении ему. Ни один мужчина не станет рисковать своей репутацией, нападая на женщину без ее согласия, что бы она ни утверждала впоследствии». «Какие отвратительные вещи вы говорите?» Алджернон Бернан стоял достаточно близко, чтобы услышать Нэша. Теперь он выступил вперед, с лицом пепельного цвета, вся его хрупкая фигура сотрясалась. «Я требую, чтобы вы отказались от своих слов и извинились. Или вы? Что вы сделаете?» Улыбка Афтона не изменилась. «Потребуете от меня выбирать между пистолетом и шпагой? Не смешите людей, молодой человек. Лелейте свое оскорбленное достоинство, если вам так хочется. Верьте в любую ерунду о женщинах, но не пытайтесь заставить меня верить в нее тоже. Порядочный человек», — Алджернан говорил, тщательно разделяя слова, — «не будет говорить плохо о мертвых или оскорбленных чувствах людей, которые переживают горе. Не должно смеяться над человеческими слабостями и чувствами». К удивлению Шарлотты, Афтон не ответил. Вся кровь отлила от его лица, и он смотрел на Алджернана так, как будто в комнате не существовало никого больше. Проходили секунды, и даже Алджернан, казалось, был напуган силой застывшей ненависти Афтона. Затем старший Нэш развернулся и ушел. Шарлотта медленно перевела дыхание, не поняв, почему так испугалась. Она не понимала, что произошло. Очевидно, что также не понял этого и сам Алджернан. Он встряхнулся и повернулся к Шарлотте. «Простите меня, миссис Пит. Уверен, что мы огорчили вас. Это не та тема, которую мы должны обсуждать в присутствии дам. Но...» Он глубоко вдохнул и затем медленно выдохнул. «Я благодарен вам за то, что вы защитили Селену. Ради Фанни, вы...» Шарлотта улыбнулась. «Я понимаю. И ни один человек, который причисляет себя к вашим друзьям, не может думать иначе». Он немного расслабился и тихо сказал: «Благодарю вас». Тут подошла Эмили и тронула сестру за локоть.